Невеселые мысли бродят в ее старой голове. Вспоминаются неисправимые ошибки, грызет бесполезное раскаяние, мелькают перед глазами важные лица отживших вельмож и барынь. Они безмятежно покойны, потому что эти люди не бежали из своей среды. Хотелось бы старушке жить сначала, поступать иначе. Не думай, моя бедная старушка, невозвратимо прошлое. Да если бы оно и возвратилось, то ты действовала бы по-прежнему, потому что иначе действовать могут только другие люди. Ты даже и придумать не можешь, каковы должны быть лучшие действия. Но вот раздается стук подкатившего экипажа. Старушка вздрогнула и села. В комнату вошел дядя. «Пьер! Здравствуйте, маман. Я думал, что вы больны, когда получил письмо. Оно встревожило и Като. Она напрашивалась ехать со мною. Хорошо сделал, что не взял ее. Мне надо говорить с одним тобою». «О чем? Разве у вас могут быть дела?» — спросил, улыбаясь, дядя. И стал усаживаться в кресло, выбирая удобное положение. У него была чисто детская привычка угнездиться как-нибудь половчее. «Когда ты думаешь жениться, Пьер?» У бабушки в ожидании ответа захватило дыхание. «Только об этом вы хотели поговорить со мною?» «Только об этом. Не стоило писать. Я о женитьбе еще и не думаю». «Надо, Пьер, подумать. Твоя роль очень незавидна. Ты живешь насчет женщины и не можешь не краснеть за свои отношения к ней. Свадьба, маман, ничего не поправит. Я и тогда не буду жить насчет мужчины». Пошло и не вовремя сострил дядя, поигрывая связкой ключей, взятую со стола. «Но тогда ты будешь жить насчет жены. Ведь страшно вымолвить. Ты теперь на содержании!» — с горечью произнесла бабушка это язвившее ее сердце слово. «Я вся дрожу, когда меня спрашивают о моем сыне, о времени его свадьбы». «А, вам страшно вымолвить это. Вы дрожите, когда вас спрашивают о вашем сыне. Но позвольте вас спросить, кто довел меня до необходимости жить на содержании?» «Не я ли?» — с ужасом воскликнула бабушка. «Вы? Вы своим глупейшим браком разорвали все связи со своим кругом и наплодили детей мещан. Вам было весело разыгрывать сладенькую пастушескую идиллию. Вы не думали, каково будет жить на свете вашим детям. Что же прикажете мне делать? Гряды копать? Воду носить? Дрова таскать? Силы-с для этой работы нет. Звание мещанина мне дали, а мещанской силой не наделили. Вот ваш возлюбленный зять стучит себе молотком и не горюет в своей берлоге, обнимаясь со своей кухаркой-женой». «Оставь их в покое. Меня теперь поздно упрекать», — сказала старуха, понурив голову. «Ты не дитя. Тебе давали все средства честно служить. Я и теперь могу доставить тебе место. Еще не все потеряно, Пьер». В ее голосе было что-то молящее, страдальческое. «Служить, служить. Что вы мне поете песню о службе? Канцелярские бумаги переписывать? Быть писцом? Этого называете службой? Довольно и без меня гниет этих ненужных тварей за канцелярскими столами. Они грабят казну, берут взятки из живого и с мертвого, пишут кляузы и наслаждаются миром. Они тупоумны, им можно так жить. Не то нужно мне. Но другой деятельности для меня не существует, покуда я нищий, покуда у меня нет гроша для осуществления моих планов. Я теперь и добываю эти деньги. Цель освещает средства. Вы и наши родственники, бросившие вас на жертву нищеты, заставили меня действовать так, губили меня». «Теперь поздно упрекать», — повторила бабушка. «Но если ты не можешь служить, если тебе нужны деньги для исполнения твоих планов, то ты можешь не быть подлецом. Женись!» «Что же вы хотите? Чтобы я продал себя этому уроду? Нравится вам она?» «Не нравится. Но ты решился быть ее любовником, и...» «Любовник, как вы выражаетесь, не муж. Он не привязан к женщине. И вы волнуетесь под влиянием отживших предрассудков. Наш век пошел далее их. Теперь...» «Не говори мне ничего», — прервала бабушка, потерявшая терпение. «Женись или разойдись с ней. Другого пути тебе нет. Я не хочу иметь с сыном человека, играющего роль публичной женщины. Слышишь ты? Я не хочу, чтобы ты пятнал честное имя своей семьи. Я решилась на все. Если ты не согласишься на то или другое, то не знай моего дома. Я тебя прокляну. Слышишь ты?» Бабушка словно воскресла и выросла. Она сделалась такой же гордую женщиной, какой была когда-то. Дядя схватил себя за волосы и стал их теребить. «Проклятие! Родительский деспотизм! А, так вот вы какая мать!» Это кричал 45-летний мужчина, подкрашивавший волосы. «Я честная мать и не хочу видеть развратного сына!» Бабушка встала и пошла в другую комнату. Там она бросилась на постель и глухо зарыдала. Силы ее оставили, и она уже опять была слабою, близкую к могиле старухою. Дядя уехал в бешенстве. Рванье волос, часто застращивавшее бабушку в былые времена, теперь оказалось совсем недействительным средством. Только прическа испортилась, да на пальцах осталось 2-3 подкрашенных волоска. С месяц раздумывал дядя, на что решиться. Жить с бабушкой на ее не слишком большие средства ему уже не хотелось. Привычка к роскоши была очень сильна. Оставаться на содержании и не ездить к матери было невозможно. Он понимал, что Катерина Тимофеевна, узнав причину его ссоры с матерью, выгонит его вон, и потому пришлось решиться на женитьбу. Вопрос «быть или не быть» решился положительно. «По вашему желанию, — писал к бабушке Пьер, — я продаю себя совсем. Вы не желали, чтобы я был на воле. Радуйтесь!»